Окончательная готовность была объявлена на 18-й день с того момента, как Кремон проснулся в чужом для себя теле, но за этот относительно короткий срок чувство отчужденности исчезло полностью, даже омерзение пропало, да и не только у нового хозяина. Теперь уже практически каждый встречный норовил шлепнуть дракона по горячей и упругой коже, погладить бугорки на шее или осторожно прикоснуться к шелковистой на ощупь перепонке крыльев. Как ни странно, даже слуги и крестьяне при виде парящего над ними дракона теперь не прятались, а приветливо вскидывали руки к небу. Многие посматривали на примелькавшегося монстра, а особенно на его полеты с откровенной завистью. Хлеби с Давидом, например, в шутку ругались, что их, мол, подставили с возрастом, и они бы тоже вполне успешно могли ужиться в теле дракона, а Мальвика вообще постоянно требовала прокатить ее хоть немного по воздушному океану, мечтая о том времени, когда и она найдет себе запасное тело какой-нибудь драконши. Только вот невменяемый отказался от этой затеи катания сразу и бесповоротно, хотя на испытаниях легко поднимал предметы гораздо весомее, чем бабу, на высоту в парочку километров. В общем, день расставания наступил гораздо раньше, чем планировали руководители и кураторы проекта, и в послеобеденное время, перед последней ночевкой, все собрались для окончательного инструктажа и утверждения маршрута. Обсуждались самые разнообразные варианты событий и предполагаемые выходы из невероятных ситуаций. Вот только разве можно предвидеть то, чего не знаешь? Еще несколько дней назад к границе с Альтурскими горами направился специальный отряд с большими полномочиями. На участке возле топорного хребта, который считался самым непреодолимым на планете, они должны были тщательно подготовиться к прилету дракона с баларами, накормить их, а затем в ночное время обеспечить безопасное баражирование на самой границе до набора необходимой высоты. Ведь там тоже хватало доблестных воинов, которые могли что-то заметить и попросту уничтожить неожиданно появившегося в пограничной зоне воздушного пирата, хотя бы во время той же кормежки и отдыха. То есть по предварительным наметкам было продумано все, что только можно было продумать. Как стемнело, начались прощания с друзьями. Первыми в дальнюю дорогу отправились Спин, Карак и сопровождающие их десяток баларов из стаи. Ведь дракон пролетит то же самое расстояние вдвое быстрее. Здесь особо запоминающимся моментом стало вручение лидеру баларов Жесса, которое бабу передал с твердым наущением: «Я тебе магический бич не дарю, а просто одалживаю для дела с одним условием. Ты мне должен вернуть его лично». Договорились? Довольный скрип означал полное согласие, а уже вскоре отряд баларов взмыл в ночное небо, поджал корни в свои сферы и под спаренным сиянием сапфира и марги полетел строго на юг. После этого невменяемый уселся в окружении самых ближайших друзей в столовой замка, и они закатили прощальную вечеринку, пили гримвин, заедали его фруктами и вспоминали не такие уж давние события. Как они сами с удивлением заметили, это был первый их такой свободный вечер, да и те, кто был во время похода в Эйнарми, слушали рассказы очевидцам с неослабным вниманием, разве что эмоции у них на лицах читались разные. Хлеби, избавляющий, почти не скрывал горделивую улыбку. Еще бы, его ученик совершил такое великое открытие. Как, впрочем, и Каперульф вел себя аналогично, лихо подкручивая свои и так торчащие вверх усища. Давид Сонный жутко завидовал такой массе приключений, которая досталась на долю участников отряда, и не единожды жаловался, что он в этой дыре прозябает, добавляя с артистизмом: «Тогда как великие дела вершатся от меня вдали». Пожалуй, только Мальвика сидела с открытым ртом, боясь пропустить хоть маленькое слово из рассказа, и так порой сопереживала, что бледность и краснота на ее лице чередовалась с невероятной скоростью. К тому же еще и Мирта частенько сгущала краски и нагнетала на слушателей дополнительные переживания в особо интересных местах повествования. Завершилась вечеринка торжественной констатацией фактов. Протектор Агвана похлопал своего коллегу Сонного по плечу и заявил: «Не знаю как ты, но как только Кремон возвратится, я сразу иду в давно обещанный мне отпуск». После такого рассказа не стать паломником и не осмотреть величайшее чудо планеты немыслимо. Тогда как Давид возмутился совсем по другому поводу. Конечно, теперь после работы там невменяемого, Спегота стала самым знаменитым королевством в мире. Теперь у них не только великий путь появился и целое царство вассалов, а невидимый сторож, Шурпан – дерево из Поднебесного сада. Да нашему ученику там должны будут на каждой площади памятники во весь рост ставить из чистого золота. Так уж и чистого, – захохотал дракон. Так никакого золота не хватит. Мирта его тут же поддержала. А если ты еще в своем теперешнем виде заявишься, то уж точно. Ну зачем ты так, – остановил сестру Алехандро. Там как раз больше всего драконов и боятся. Так что такой визит может означать полную аннуляцию предыдущих наград. А вот и неправда, решил с запалом кое-что напомнить бабу. Ведь у Кремона осталось еще право великого дара и он может в Спегата сотворить что угодно. Хоть в теле дракона жениться на принцессе. И сам тут же виновато прикусил язык. Ведь о довольно близких отношениях героя с Лизой Майви по негласной сговоренности никто и словом не упоминал. Заметив нахмуренные брови своей младшей подруги, обстановку разрядила баронета Шиловски. Ха! Многие придворные испугались, что герой сразу потребует в жены вдовствующую королеву. Но ведь она, же старая, чуть ли взвизгнула от негодования юная маркиза Бориза. На что Хлеби избавляющий подхватил девушку под локоток и бережно повел к выходу из пиршественного зала. Настоящий герой на иноземных королев не разменивается и предан только Энорми. Так что завершаем слушание занимательных историй и спать, нам-то все равно, а вот нашему красавцу завтра в дальний путь. Всем спокойной ночи. Разошлись по своим местам быстро, только вот заснуть сразу было трудно. Особенно тем, кто не имел магических способностей к самоусыплению. Но и эльмитоланы не сразу провалились в сонное царство, потому что в их мыслях тоже превалировали сопереживание и тревога. Перелет. Перемещение к нужной точке границы проходило в два этапа. Потому как и в таком, казалось бы, простом деле без сложностей не обошлось. Из-за слишком большого расстояния пришлось делать промежуточную посадку с продолжительным отдыхом. Да и сам полет решили совершать на порядочной высоте по самой тривиальной причине. Могли найтись по пути следования отчаянные охотники из числа эльмитоланов и объединенными силами просто сбить низколетящего дракона. Хотя именно низколетящий пират, как правило, менее заметен и при неожиданных атаках всегда подкрадывается к цели именно так. Но ведь невозможно предупредить каждого пограничника, охотника или просто путешественника. И так многие побаивались, что про дракона-перебежчика могут узнать нежелательные людишки, коих на пространствах и норме хватало. Поэтому невменяемый вылетел на рассвете, на большой высоте достиг к обеду подготовленного места и совершил посадку по лучу жизни. Как ни странно, 8 часов непрерывного полета довольно утомили, да и аппетит прорезался зверский. Поэтому практически до вечера пришлось отдыхать, восстанавливая силы. Затем легкий ужин и вновь в небо. И где-то ближе к утру очередная посадка, но уже непосредственно в заданной точке приграничья. Балары уже были на месте, и практически весь день группа разведчиков посвятила отдыху, усиленному питанию и проверке своих знаний на местности, запоминании древних карт королевства Альтурские горы. И каждый раз, выходя из огромного помещения форта во внутренний двор, Кремон непроизвольно засматривался на возвышающийся перед ним топорный хребет. Горное образование и впрямь выглядело так величественно и неприступно, что сразу возникало ощущение его нереальности. Высота и крутизна поражали до самой глубины души, и сразу приходило осознание бессилия перед такой громадиной. Величественные Каррангарские горы в районе столицы Спегата вообще не шли ни в какое сравнение с этим цельным монолитом. Но там хоть хватало заснеженных вершин и склонов, тогда как на этом природном памятнике не было горстки снега или полоски льда. Ровная кромка хребта на немыслимой высоте уходила в стороны и там терялась среди тумана и многочисленных облаков. Причем кое-где огромные темные тучи по-сиротски жались своими боками к отвесным скалам на совершенно разных уровнях, словно обломанные ступеньки для мифического гиганта. Да и вообще, судя по комментариям местных колдунов, не часто можно рассмотреть так хорошо верхнюю кромку. А уж такое событие, как возможность просмотреть весь топорный хребет от края до края, предоставляется раз, максимум два раза в году, а то и того реже. Балары также были здесь впервые и всеми своими органами просмотра пялились в сторону горища в 9000 метров над уровнем океана. Оба пощелкивали и поскрипывали от смешанного восторга со страхом и в один голос утверждали: «Нет, наверняка тут и драконы перелететь не могут», на что Эльмитолан из группы поддержки возражал: «Еще как летают, не каждый день, конечно, но частенько, то парочка, то две, а то и поодиночке вдоль кромки пролетают. И зачем? Готовиться к атаке? Оттуда они ничего внизу, конечно, рассмотреть не могут, даже с помощью их специальных приборов. так что скорее всего они просто бравируют своей силой друг перед другом. А может у них там поверху, какие ловушки стоят, вот они и проверяют их наличие или исправность. Только неожиданных ловушек нам не хватало, пробормотал Спин после такого известия. Тогда как его соплеменник Карак спросил совершенно о другом. А вдруг драконы наверху очередную пакость готовят? Ведь могут они несколько камней столкнуть вниз и тогда здесь все лавиной сметет. Дающий пояснение Эльмитолан скривился и продолжил рассказ. Такие лавины – невероятная редкость. Все склоны, на удивление, сплошь из дуросовых пород, стоят намертво и особо не рушатся. К тому же форт, как видите, расположен от подножия на 5 километров вглубь леса. Так что здесь мы в полной безопасности. Такое утверждение Кремона не успокоило. Разве, кажется, что любой валун с самой верхушки будет катиться как минимум до Сибирецких гор? О, ну так далеко, просто нереально, засмеялся рассказчик. Между прочим, интересный факт. В идеально ясную погоду с западных верхушек Сибирецких гор отчетливо видно гребень Топорного хребта. Сам лично любовался. Словно сказочный мираж. Впечатляет. Не доверять таким словам вроде не хотелось, но все равно подобные огромные расстояния просто в голове не помещались. Пусть это головище даже в два раза больше, чем человеческое. Лишь только стемнело, полностью экипированное трио разведчиков содралось на подворье форта. Балары протянули один каучуковый жгут между собой, а второй жгут, удерживаемый спином, предназначался для упряжки. Все-таки приходилось тянуть груз с самого низа, потому что на высоте дернуть его за собой на скорости не представлялось возможным. Пережевывая порцию прессованных водорослей, Кремон помог завернуть своих товарищей в магические коконы, продел задние ноги в петли и, не делая прощальных жестов, устремился в небо, причем вначале в восточном направлении. По расчетам такой маневр предполагал наименьший затрат сил при наборе высоты, и только поднявшись километров на 5 вверх, невменяемый плавно развернулся на запад и полетел, ориентируясь лишь по радужным отражениям сапфира. Отсутствие в данное время другой луны считалось большим подспорьем при безошибочном выборе направления. Еще минут через 20 впереди стала постепенно вырисовываться сплошная каменная стена. Трехкилометровый лимит ночного зрения не давал возможности сразу определить, сколько еще осталось покорять высоту, поэтому пришлось участить маховые движения крыльев. Громада хребта быстро приближалась, и возникло паническое чувство, что нужная высота так и не будет набрана и придется петлять вдоль кромки, что вообще-то было весьма нежелательно из-за сильного ветра, который предполагался там вполне здраво всеми без исключения. Наконец размытая грань хребта появилась, но так высоко, что до буксируемых баларов донеслось недовольное драконье рычание, а изрядно уставшие крылья захлопали с большей интенсивностью. Дальнейший полет проходил в максимальном напряжении в экстренных условиях. Мышцы спины стали быстро наливаться усталостью. По вине леденящего встречного ветра глаза постоянно слипались от замерзающих слез. Ушные раковины забились чем-то наподобие леденящего инея, и до сознания перестали доходить ранее слышимые хлопки крыльев. Такой низкой температуры никто здесь не предполагал. Слишком уж понадеялись на рассказы о летающих вдоль хребта драконах. Но ведь те летали днем, при согревающих лучах Занваля. Тогда как в ночное время вполне вероятно никто и не рисковал здесь бахвалиться своей пиратской удалью. В один из моментов Кремону показалось, что он вообще не сумеет перелететь верхнюю кромку Топорного хребта. А про хрустящие каучуковые жгуты вообще появилась твердая уверенность. Поломаются они как сосульки, хотя в таком случае безопасности баларов ничего не угрожало. По утверждению создателей коконов, тех должно было отнести ветром далеко от гор и постепенно опустить на высоту в 5 километров. С того уровня разумные растения могли бы добраться уже сами, куда им заблагорассудится. Силы вроде еще имелись, но и боль в спине усиливалась. Хотелось хоть на полчаса присесть и отдохнуть, да только негде было. Уже и появилась твердая уверенность лететь дальше без баларов, когда желанный верх горной гряды, словно изубренный топор, пронесся чуть ниже поджатых лап, оправдывая свое название попыткой отсечь движущихся на привязи баларов. Оглянуться на скорости Кремон не мог, и только с замиранием сердца ждал рывка взад, обозначающего соприкосновение коконов с камнем. Но все обошлось, зато впереди обозначились новые проблемы. С другой стороны склоны устремлялись вниз с такой же крутизной, что и прежде, так что о посадке не могло быть и речи. Мало того, впереди, в пределах видимости, виднелся частокол неведомых горных и обильно заснеженных вершин, которые тоже не мешало бы перелететь одним махом. Отдыхать в невыносимом холоде, а потом опять набирать высоту было бы самоубийством. И невменяемый, сжав свои челюсти до хруста клыков, вновь заработал крыльями. Хотя подниматься выше уже не пришлось. Достаточно оказалось поддерживать прежнюю высоту полета, разве только чуть скорректировав движение и направив тело в просвет между двумя вершинами. Через 10 минут и этот просвет оказался позади, и замерзающий от холода и усталости дракон стал планировать вниз, чувствуя, как температура окружающего воздуха, хоть постепенно, но начинает подниматься. Скорость сразу увеличилась, но и встречный поток с большей скоростью стал слизывать остатки тепла с кожи. Мысль согреться хоть под собственной струей пламени стала навязчивой до невозможности. Спина и крылья практически перестали ощущаться, но зато удалось рассмотреть чернеющие поверхности чистых от снега скал. И как раз в этот момент в поле зрения попал одиноко летящий дракон. Лениво взмахивая крыльями, он летел чуть впереди и наискосок траектории полета разведчиков и вполне мог не заметить нагоняющие его чуть сзади и сбоку Трия, но заметил. Некоторое время летел с изогнутой в сторону от удивления шеей, а потом резко лег на крыло, сменил курс и полетел на сближение. Еще бы его не заинтересовала такая уникальная связка. Кремон не стал вилять в сторону или менять высоту. Все с тем же заледенелым спокойствием он продолжил полет, проверяя первого встреченного врага на наличие магической ауры. Скрывать тому ее вроде как было не слабо, поэтому почти с уверенностью разведчик решил, что перед ним самый обычный воздушный пират. Ну, может и не пират, может просто пограничник, или местный житель, летящий глубокой ночью с дружеской вечеринки. Хотя мысль о простых обывателях в таком месте совершенно в голове не укладывалась, а родилась скорее от мрачной попытки иронизировать. Да только этому пирату-обывателю явно не повезло увидеть своего собрата в такой странной упряжке. При сближении незнакомец стал делать разворот, пытаясь пристроиться чуть сбоку, и Кремон не оставил ему никаких шансов на спасение. Пользуясь своей большей скоростью, он резко вильнул правее и с отличной меткостью залил врага огненной жидкостью, не пожалев для этого всего защечного мешка. Не ожидавший такой подлости дракон рухнул вниз, словно объятый пламенем камень, из двухкилометровой высоты распластался об остро торчащие камни. Стычка была выиграна, но вот дольше следовало перестраховаться. Поэтому Кремон еще больше ускорил планирование, сделав его круче, и вскоре влетел в гигантское ущелье, которое в пределах видимости по ходу движения разветвлялось надвое. Выбрал удобную площадку и совершил посадку на совершенно одеревеневшие ноги. Пока балары выпутывались из своих коконов, доковылял к удобной нише и выплюнул туда оставшуюся у него смесь. Полыхнуло здорово, но самое главное, сползающий по стенке огонь дал массу живительного тепла, и невменяемый, расставив над жаром крылья, даже застонал от блаженства. Содрогаясь всем телом, он не сразу понял суть донесшегося из-за спины встревоженного вопроса. «Крылья свои не пропалишь?» «Да нет, просто так закоченел, что сил нет». Да и мы слегка подморозили корешки. Спин показался чуть сбоку, не решаясь близко подлетать к огню. «Может, тебе помочь массажем?» «Ох, дружище, я даже заикнуться бы постеснялся сам». «Вот и не заикайся. Где тебя пинать?» «На спине, между крыльев. Совсем не чувствую». Тут же шлепки кореньев стали разминать сведенные судорогой мышцы. «А-а-а!» — с восторгом протянул Кремон. «Как хорошо, жить снова захотелось. Кстати, а как вам на этой высоте?» «Нормально, передвигаемся. Хотя выше чем на десяток, полтора метров не потянем, предел. Карак вон летает невдалеке, осматривается. Мало ли что тут рядом, только вряд ли на такой высоте кто-то жить будет. Однако местного жителя с явной бессонницей ты видел?» «Да, здорово ты его поджарил. Я и Литанру достать не успел. Заряды беречь надо, а мушек у нас хватает». Вспомнив, что готовой огненной смеси у него нет, колдун достал упаковку со спрессованными водорослями и стал интенсивно пережевывать. Экономить не стоило, все равно у него оставалось 5 комплектов, да и у помощников имелось по 2. Поднимающееся тепло приятно прогревало озябшее тело, а удары кореньев все больше и больше возвращали мышцам спины прежнюю чувствительность. Когда пламя догорело, над площадкой завис карак. Вроде никого поблизости нет. Долетел до развилки, далее точно такие же ущелья расходятся и идут под уклоном вниз. Разведать хоть одно из них? «Вначале дайте мне силенки восстановить», — попросил Кремон, доставая из кармана в поясной сумке кусок вяленого мяса. «Так никто и не спорит», — шевельнул корнями карак. «Подкрепляйся на здоровье, мы сами слетаем», но Спин возразил своему товарищу. Оставим ущелье на потом. Прежде разыщем более удобное место для Кремона, желательно пещеру. Пусть там отдохнет, а то здесь мне не нравится, слишком открыто для обозрения. Не стоит обо мне беспокоиться. Заикнулся, было, дракон, не возражай. Тебе надо хорошо отдохнуть после такого перенапряжения, а мы за время твоего легкого сна разведаем дальнейшую дорогу. Проводив друзей взглядом, Кремон поспешно затолкал пережеванные мушки языком в защечные мешки и с гораздо большим удовольствием впился зубами в приготовленное мясо. Когда он доедал уже второй кусище, Балар вернулись и заставили перелететь его в другое место, которое для отдыха подходило идеально. Затерянную среди скальных обломков расщелину, постепенно переходящую в симпатичную пещеру, могли отыскать только зеленые шарики со своими сенсорными возможностями. Здесь дракону можно было и вздремнуть с полной уверенностью, что никто из случайно пролетающих рядом соплеменников его не заметит. В той же пещерке разумные растения сбросили большую часть своего груза и облегченные помчались исследовать предстоящий маршрут, пообещав очень скоро вернуться и разбудить своего командира. Кремон немного поворчал им вслед, но потом и в самом деле свернулся громадным бубликом, блаженно прикрыл слезящиеся от усталости глаза и почувствовал, как облегчающий сон дает отдых каждой клеточке захваченного тела, и приснился ему странный сон, будто он в иссиня-голубом озере купается с другими драконами, но ростом они совсем небольшие, практически дети, а присмотревшись к собственному телу, тоже заметил за собой ну совсем юношеские габариты, зато было очень весело и интересно возиться в воде, то его сбивали с ног, то он повергал своих товарищей и заталкивал их с головой под воду. Имена друзей неосязаемым вихрем проносились в памяти, но только одно почему-то ярко полыхнуло в мозгу, вызывая в теле непонятную дрожь. Зайндара. А вот и она. Кошмарная, практически дистрофичная на вид драконочка прыгнула ему на шею всем своим телом и со счастливым рыком увлекла под воду. Еще и воскликнуть успела. Попался, Гишер, и ведь можно легко и далеко ее отшвырнуть. Так почему же тело покорно поддается толкающей его тяжести? Почему вдруг хочется и дальше погружаться на глубину, лишь бы слабые лапки держались за его шею? И кто такой этот Гишер? Странный сон, такой необычайно яркий, словно настоящее детское воспоминание, или совсем недавно подсмотренная сценка. Только вот почему так явственно помнится прикосновение, и почему эта сценка из жизни именно драконов? Как в бою. Проснулся Кремон от того, что во рту начинался маленький пожар. Просроченная смесь пыталась самовозгореться прямо за щеками. Резко изогнувшись от боли и отыскав взглядом самое удобное место, очнувшийся от сна дракон резко выплюнул весь запас закипающего огня в глубокую трещину. Знатно ударило жаром, стягивая кожу на морде. Да только о собственной безопасности и не подумалось. Раз прошло целых 4 часа, то почему его никто не разбудил, и сам же себя постарался успокоить мыслью. Они просто увидели, как крепко я дрыхну, и решили меня не будет. Ну и правильно сделали, мы никуда не спешим. Но выглянув из пещеры в неясные блики начинающегося рассвета, невменяемый так нигде и не увидел своих помощников. Да и густой туман начал оседать большими мохнатыми хлопьями, скрывая все вокруг и аннулируя видимость. Конечно, тут и заблудиться легко. Да вот только такие существа, как балары, могут летать в любую непогоду, исключая только грозу или явный штормовой ветер. И по всему выходило, что зеленые шарики попали, если не в беду, то в крайне затруднительное положение. Еще немного подождав и подумав над предстоящими действиями, Кремон вернулся в изрядно разогревшуюся пещеру и написал на вертикальной стене: «Вас не дождался, беспокоюсь. Лечу вначале проверить левое ущелье». Затем тщательно уложил в стенную нишу все оставленные вещи, добавил к ним большинство своего багажа и вновь подался наружу. Вначале сделал тщательным облет близлежащих выступов и скал, проверяя ориентировку и запоминая приметы, по которым отыскать пещеру не составит особого труда. И только потом, на минимальной скорости из-за сгустившегося тумана, подался в левое разветвление ущелья. Увы, лететь довелось недолго. Тупик и уходящая вверх отвесная стена практически не дали бы взлететь разумным растениям над ее кромкой. Они ведь и так находились на примерной высоте в 5 километров. А значит, следовало возвращаться. Для полного успокоения совести опять заскочил в пещеру и дописал очередное предложение на стене. Теперь лечу в правое. Если разменемся в тумане, вернусь через 2 часа. По логике вещей и оговоренным правилам более чем на час своего лета Балар улетать не имели права. Следовательно, за это время можно осмотреть что угодно. Сильно мешал туман, но особое драконье зрение позволяло и его просматривать на глубину 5-6 метров. Планомерно петляя по ущелью, Кремон по возможности опускался на самое дно и пытался найти хоть чей-нибудь посторонний след. И в один такой спуск чуть не ухнул в разверзшуюся под ним пропасть. Практически ущелье вынырнуло на середине горного среза, но сразу эту деталь рассмотреть не получалось. И только взвившись над облачным слоем чуть выше, удалось понять, что горы кончились, а практически до самого горизонта простиралась белый океан облачности. А это значило, если верить древним картам, что под этим океаном находились искомые долины королевства драконов. Да и самих драконов над белым покрывалом виднелось неисчислимое множество. Они летели в разных направлениях и на различных высотах, создавая видимость интенсивного сообщения, словно сотни лодчонок в огромном морском заливе. Попытавшись рассмотреть горы, из которых он вылетел, невменяемый развернулся и полетел обратно. Но тут же снова, чисто инстинктивно нырнул в облачный туман. Ему навстречу неслось с горы сразу 5 крылатых соплеменников. Спешно соображая, куда спрятаться, Кремон заскользил к тому самому ущелью, через которое выбрался к долинам, удачно увернулся от крайнего выступа и тут же совершил спешную посадку. Стараясь, чтобы когти не царапали громко по камням, проковылял к отвесной стене и весь целиком нырнул в подходящую расщелину. Гулкое эхо нависающего свода весьма удачно доносило к нему любой шорох в округе, и поэтому он без напряжения расслышал свист рассекаемого воздуха, а потом и посадку двух других тяжелых тел. Неожиданные преследователи на минуту замерли, прислушиваясь, но потом перестали сдерживать дыхание и громко заговорили сердитыми голосами. Немного перекрученные мечущимся эхом слова, все-таки понять удавалось. «Ты его не узнал?» «Далеко слишком, но наверняка он из той банды идиотов девятого желудка. Как они мне надоели. Надо бы этому крылья пообломать. Ничего, сейчас выловим, Жикир его сверху достанет, а остальные внизу вынырнуты. Слушай, а чего он сюда подался? Ведь это ущелье выводит прямо к последнему ярусу, а значит, правильно, я его погоню, а ты поднимись к Жикиру и на перевале давите этого типа на камни. Не уйдет». Хлопанье крыльев ударило по ушам, но уже через минуту вновь ватная тишина заполнила ущелье. Услышанный разговор был довольно странен, но вот отсутствие товарищей волновало гораздо больше. А вдруг они разминулись и сейчас ждут меня в пещере, или вообще потом не смогли подняться на данную высоту, да так теперь и тыкаются в тумане чуть ниже невидимого для них ущелья. Замереть и нырнуть туда отделенным сознанием, да, так будет лучше всего. Через несколько минут он достиг уже хорошо знакомой пещерки и при тусклом свете догорающей смеси убедился в ее нетронутости и опустошенности. Разумных растений там с той поры его ухода не было. Тогда, не мешкая, он вернулся назад и провалился в белый слой облаков. Чистые пространства показались очень скоро. Затем он проскочил второй, более тонкий слой и вырвался на полный тактический простор. Практически вся огромная долина открылась его взору. Лишь кое-где лениво проплывали маленькие облачка, нисколько не мешая рассматривать окрестности. Но больше всего поразили ландшафты раскинувшихся внизу городских кварталов. Причем кварталов очень своеобразных, сразу говорящих, что они предназначены для проживания драконов. Мало того, кварталы эти имели строго ограниченные размеры, огражденные 10 высоченными квадратными башнями. А вот по всей остальной долине виднелись точно такие группы башен, обозначая как бы невидимые границы для каждого в отдельности взятого городка. И между этими городскими кварталами, башнями, шпилями крутых пирамид и вздымающихся террас, летали тысячи, да нет, десятки тысяч драконов. Вот их оказывается сколько, коренных обитателей Альтурских гор, и ни единого Балара в пределах видимости. Часть 6. Риск. Для начала Кремон вернулся вновь к стене и самым тщательным образом обследовал крутые склоны и непосредственно само ущелье. Ни пятерки недавних преследователей, ни Баларов там не было. Пришлось спешно возвращаться в долину и спешить к ближайшему городу. Расстояния были огромны, а магическая сила не безгранична. Надлежало подслушать хоть какую-то информацию и только потом соображать, куда же делись спин с Карагом. До самых высоких точек на верхушках башен оставалось всего ничего, около 500 метров, когда со всего маху отделенное сознание наткнулось на специальный защитный контур. Как любили пошутить колдуны в таких случаях, было бы сознание с носом, разбил бы до крови, а так только шишку набил. Немного озадаченный таким большим и неожиданным барьером, Кремон попытался его обойти справа, потом сверху, потом еще дальше справа, но так далеко забрался, что оказался над другим городком. Тогда разозленный подался еще дальше от гор и уже там ясно осознал. Защитный контур огромным колпаком накрывает всю долину. Подобное не имело объяснений. Если драконы так ограждали свои территории непосредственно на границах, то зачем такие дорогостоящие магические щиты устанавливать над внутренними пространствами? Какой смысл прятать сразу все вместе? Или там внизу еще и каждый город огражден, а то и каждый дом? Ведь недаром они настроили такие высокие башни, с которых очень удобно вывести структуры защитных контуров. Последние рассуждения невменяемый проводил уже в драконьем теле, потому как не хотелось полностью остаться без своей магической силы даже на короткое время. Затаившись в расщелине, он целый час выбирал самое оптимальное решение и пришел к выводу, что все-таки придется лично лететь в один из городков и там все на месте выяснить, потому как просто пытаться пролететь над всей долиной, а потом еще и повторить осмотр над остальными, не стоило. Скорее всего, здесь существовали определенные правила и нормы передвижения, незнание которых могло привести к самым нежелательным последствиям. Ведь недаром эта ретивая пятерка так неприветливо отнеслась к собрату, желающему приблизиться к скалам. Похоже, тут у них на это запрет. Как может быть и над верхним слоем облаков летать непозволительно? Или вообще, выше гигантского колпака охранного контура? В общем, информации катастрофически не хватало. И самое неприятное, непонятное отсутствие спина и крога. Самые нехорошие предположения и судьбе товарищей не давали покоя больше всего. И бездействовать разведчик в этом плене не имел права. Решившись на конкретные действия, Кремон еще раз выскочил осмотреться отделенным сознанием. Туман стал редеть, и кое-где лучи Занваля его пронзали чуть ли не насквозь. Внизу возле скал никого не было, да и более низкая полоса облаков практически рассосалась на маленькие клочья. Зато теперь стали особенно заметны некоторые различия в уровнях полета. Подавляющее большинство драконов все равно выше определенной высоты не залетало, а ведь еще там наверху летали сотни других их соплеменников. Странное разделение. Вернувшись к скалам, невменяемый вознесся над пока еще сплошным слоем тумана и облаков и практически сразу увидел сидящий на стратегически удобном месте квинтет воздушных пиратов. Те явно грелись под утренними лучами Занваля. Были ли это те самые, он не понял, слишком они еще выглядели для него на одно лицо. Но вот присмотреться к ним и прислушаться следовало обязательно. Как ни странно, все пятеро сидели молча и не произносили ни слова. То ли подобная служба им надоела за много лет, то ли вообще в последнее время никаких важных новостей не происходило. Да и к тому же трое из них открыто и беззастенчиво дремало. Только двое следило за окрестностями со всем видимым бчанием. Экипировка у них оказалась вполне боевая, что и заставляло думать об их некой служебной или воинской деятельности. Широченный пояс с мечом и несколькими метательными ножами имел множество кармашков и закрывающихся отделений. По одной или две перевязи, в которых Кремон с большим облегчением не нашел и единого комплекта мушек. Все-таки сожженные в баронстве радуги караваны давали о себе знать. Да несколько ремней, которые стягивали и поддерживали всю эту амуницию и припасы вместе. В общей сложности и сам молодой колдун был экипирован аналогично. Разве что оружие у него было более добротное, да качество кожи пояса и перевязи выглядело новее и богаче. Цвет местами не сильно отличался, ну и мушек у него имелось предостаточно. Туман рассеивался все быстрее, и следовало поторопиться. Вскоре эти непонятные чего-стражи смогут увидеть, как он вылетает из расположенного ниже ущелья, и реакция их будет скорее всего предсказуемая. Оставалось лишь решить вопрос с остальным багажом и оружием, которое осталось в пещере. Балары взяли с собой только одну литанру с запасной, полностью укомплектованной зарядами пластиной. Второй комплект древнего оружия пока оставался в нише удачно найденной пещерки. Там же оставалось и еще несколько сюрпризов и артефактов, благодаря которым можно было выиграть бой не то что с пятью, а наверняка и с десятком таких наблюдателей. Невменяемого терзали сомнения, но он все-таки решил больше ничего с собой не брать. Только то, что было на потерявшем свою сущность драконе в момент его удара о землю под Агваном. И так наверняка будет слишком подозрительно выглядеть своим поведением среди остальных. И если его раскроют и попытаются взять прямо в городе, то никакое оружие не поможет, и тогда останется только все валить на частичную или полную потерю памяти. Километровое расстояние до наблюдателей хоть и давало преимущество, но Кремон старался теперь не шуметь, доковылял до края урочища и просто упал вниз, раскрывая крылья без обычного хлопка. Сразу перешел в крутое планирование, благо знал, что перед ним нет опасных препятствий, разве что случайный сородич вдруг вздумает подниматься встречным курсом. Но уж тогда сразу станет ясно, удача отвернулась навсегда. Девятка желудка. Стремительная пике вынесла его из облаков, и он сразу же подкорректировал полет прямо к ближайшим городским кварталам. Поблизости, на счастье, никого не было, а те, кто виднелся вдалеке, скорее всего, не обратил внимания на одиноко летящего к домам собрата. Именно дома с террасами и крутые пирамиды предварительно выбрал Кремон для посадки. Хотя и появилось в начале желание присесть на одну из высотных квадратных башен и осмотреться оттуда. И мест на них для посадки имелось предостаточно. Да вот только практически ни одного дракона на них не было. Следовательно, и здесь не хотелось попасть впросак. А вот на остальных строениях драконов сидело, расхаживала тьма тьмущая. Оставалось только выбрать конкретное место. И опустившись практически в сам город, разведчик стал выбирать. Само собой, он не стремился к интенсивному общению с себе подобными, а посему искал места посвободнее. И нашел одну из обширных террас, где собратья по небесным просторам не так сильно толпились. Дал вначале два полных круга по периметру всего дома. Провалы между улицами были слишком темны, и ярком освещении светило не получалось просмотреть их до самого дна, да и между нижними этажами провисала масса каких-то непонятных мостков, канатов и перекрытий. Внимание разведчик уделил в основном к крыше и к тому, как садятся на нее и что при этом делают остальные драконы. Чаще всего те подлетали к группкам своих знакомых, тут же складывали крылья и радостно вскидывали вверх обе руки в знак приветствия. Но было несколько таких, которые опускались отдельно, да так и замирали на краю крыши, меланхолично разглядывая ущелья глубоких улиц. Их примеру Кремон и решил последовать. Хотя еще оставалось главное сомнение. Вдруг все драконы имеют право присесть на крышу только того здания, где он проживает, или где у него есть родственники, друзья, знакомые. Тут и отдельно сидящий дядя или племянник не вызовет никакого интереса. Зато чужака сразу могут спросить о причине визита. Но не летать же вечно над этими диковинными кварталами. И невменяемый совершил удачную посадку. Тут же неспешно развернулся к краю крыши, но уселся мордой не прямо к улице, а чуть боком, чтобы, не поворачивая головы, иметь возможность посматривать в центре террасы на несколько групп таких, как он, и по возможности прислушаться к их разговорам. Правда, усилить слух и понять суть оживленного разговора так и не удалось. Чуть ли не сразу вокруг него опустилось еще три дракона различного цветового оттенка и с недовольными мордами стали его рассматривать. Такое внимание к собственной особе разведчик не хотел явно, поэтому вообще полуприкрыл глаза, словно в дреме или глубоком размышлении замер. Но шагнуть в темнеющий провал улицы был готов в любую минуту. Минуты две ничего не происходило, разве что к троице добавилось еще два, скорее всего, юношеского возраста, коричневых дракона. Они стали непонятными жестами и качаниями голов подавать друг другу странные знаки, шумно фыркать, и, в конце концов, стало ясно, они показывают свое то ли недовольство, то ли презрение. А сидящему в теле дракона человеку даже в какой-то мере стало интересно, чем это все закончится. Эльмитоланы среди них не выделялись, по крайней мере, с первого взгляда. Да и пришелец свою магическую ауру тщательно прикрывал. Оружия тоже у них практически не было, если не считать по одному, два небольших ножа, которых и метательными назвать язык не поворачивался. Скромные пояса с карманчиками и по одной перевязи присутствовало, но скорее всего особых сюрпризов не содержали. Может, это просто хулиганы или мелкие грабители? Вряд ли, такое в голове не укладывалось. Не могли драконы при всей своей дикости и кровожадности позволять такому твориться прямо средь бела дня, да и нигде, в пределах видимости, не наблюдалось потасовок, драк или междоусобных разборок. Развитие событий не заставило себя ждать. Самый мелкий коричневый дракон, видимо самый задиристый, повернул пасть к своему товарищу и с явным подтекстом констатировал: «Вынюхивает». Конечно, настоящая работа для шейтера. Тут же ему поддакнули с противоположного края, и как только ему наглости хватает. Причем все говорившие смотрели не прямо на чужака, а друг на друга, как бы беседуя между собой о существе здесь не находящемся. Оставалось понять подноготную такого отношения, и разведчик продолжил тактику выжидания. Реплики тем временем становились все более оскорбительными. Ощущаете неприятный запах, называя вещи своими именами. Вонь, на рвоту тянет, так от него воняет. Может, он вообще месяц не мылся? Да нет, скорее это у него от неправильного питания. Падалью питаться, происходит полное нарушение внутреннего баланса. Не только падалью и дерьмом, скорее всего, а вместо воды, снегом заедают. Потому такие замороженные, словно гнилые сосульки. Ха-ха. На громкие и оскорбительные выкрики обратили внимание и две близко расположенные группы более старших драконов. Они затихли, прислушиваясь, а потом и стали постепенно приближаться, но пока без явно видимых намерений присоединиться или остановить расшалившуюся молодежь. Да и вообще, таких как он, только разным гадостям и учат. Ага, в зубах дырки делают и связывают челюсти между собой. Зачем? Чтобы глупости не болтали. Ха-ха, да и молчат постоянно от страха, потому как смелости в них как гаарский кот наплакал. Упоминание о живущем в глухих лесах и норме хищнике говорило о том, что и здесь они либо обитают, либо приручены. Да нет, они смелые, да только в толпе своих коллег. А вот сразиться с такими, как мы, крылья трясутся. Ну вот, теперь стало хоть более-менее понятно, хотят подраться. Хотя начальные причины ясны так и не были. Скорее всего, чужака лично никто не знал, просто его приняли за выходца или представителя то ли другого рода, то ли клана, то ли профессии. Но невменяемый стал почему-то злиться все больше и больше. Словно неконтролируемая им воля вдруг стала подсказывать одно – уничтожить этих дерзостных негодяев. Другие драконы таки продолжали стоять поодаль, и по всем видимым ужимкам становилось понятно. Они с огромным любопытством ждут продолжения развития событий. И глядя на такую нейтральность, разведчика словно заклинило на желании совершить самый нехороший поступок. Вот только оружия не хватало. Хотя, Кремон словно очнулся, не спеша потянулся к перевязи, достал оттуда пакет с мушками и демонстративно забросил в пасть, и тут же стал интенсивно пережевывать. Смесь, конечно, готовилась до воспламеняемости долго, но и в своем полуготовом состоянии, попадая на кожу, вызывала пренеприятнейшее жжение, так что польза будет при любом раскладе сил. Вот тут и начались явные изменения в поведении разместившихся на крыше особей. Старшие сразу резко зашептались между собой и вроде как испуганно сдали чуть назад, тогда как молодые вначале потеряли дар речи и пару минут просто стояли молча, словно не в силах понять, что же происходит. Возможно, здесь такие угрозы запрещены, но внутренняя интуиция подсказывала разведчику правомочность его действий, да и оскорбления непонятные прекратились. Возможно, его вообще оставят в покое, как раз наоборот. Молодежь решила перейти к более активным действиям. Каждый достал нож и теперь подкидывал его на лапе, ловя за лезвие. А трое старших открыли свои скрытые до того ауры, открыто показывая, что они эльмитоланы. Видимо, пытались вызвать на ответное аналогичное действие. Но чужак остался внешне совершенно спокоен, разве что разместил обе готовые порции готовой смеси в защечных мешках. От такого пренебрежения у лидера охранников, который цветом очень походил на недоспелый пайлом с розовой кожицей, лопнуло терпение. Он явно закрыл себя щитом против пекущей смеси и, выкрикивая оскорбления вперемешку с ехидным вопросами, стал приближаться на полшажка с каждым словом. «Трус, и что ты можешь нам сделать? Только своей вонью отогнать? Думаешь, мы тебя испугались? Или твоих мушек? А вот сейчас мы тебе покажем рога Валеля». Причем тут рогатый топианский хищник, понять Кремон не успел, потому что вдруг с неба перед что-то рухнуло. А когда он понял, что именно, то не смог сдержать внутреннего восхищенного восклицания, потому что такую посадку ему видеть никогда не доводилось. Да и ветераны о такой не рассказывали. Дракон до самой крыши падал практически камнем, и только за метр от препятствия резко раскрыл крылья, взмахнул ими, ловко спружинил задними лапами о камень и уже в следующий момент стоял, как ни в чем не бывало. Но зато вся пятерка после этого момента сжалась и словно стала ниже ростом. На упавшем с неба пирате было главное, бросающееся в глаза отличие, яркий зеленый пояс, а в передней лапе он держал не что иное, как хорошо знакомый разведчик ужаса, и сходу пустил его в действие. Магический бич, видимо, был настроен лишь на четверть силы, потому что, пробив щиты ближе всех подошедшего лидера, нанес ему только хлесткий удар по правому предплечью. Розовый дракон взвился всем телом, но не пошел в атаку, а тут же сатанами стал пятиться назад. Понимая, что следующий удар страшного оружия, нанесенный в полную силу, может стать для него роковым. Прошипев что-то ядовито-оскорбительное, он взмахнул крыльями и сразу скрылся за возвышающимся уступом близ находящейся террасы. Его четыре товарища ретировались с места событий еще раньше. Стало ясно, явился страж порядка, старший рода или вообще глава местной администрации. А связываться с таким вообще нежелательно. Но и убегать вроде причины не было. Поэтому Кремон продолжил тактику полного невмешательства. Теперь уже полностью развернулся всем корпусом к улице, склонил голову вниз и опять прикрыл веки. При этом со всем тщанием пытаясь прислушаться к доносящимся сзади переговорам и спорам. Как ни странно, прибывший с зеленым поясом Эль Митолан поставил вокруг себя полог тишины, и его суть общения со старшими драконами так и осталась секретом для пришельца. Через некоторое время отдаленный гомон послышался опять, а обладатель зеленого пояса подошел и уселся на край крыши рядом. Некоторое время он молчал, словно ожидая приглашения, а потом решительно заговорил первым. «Не обращай внимания, Гар, у этих недоносков еще в голове моча вместо крови, ничего не соображают». Из чего Кремон с большим удивлением и настороженностью осознал, что его зовут Гар, и что этому перепончатому он знаком лично. Ситуацию это усложняло неимоверно. Не дождавшись никакой реакции на свои слова, обладатель Жесса продолжил. «Понимаю, как они тебя должны были взбесить, и удивляюсь твоей стальной выдержке. Но все-таки прошу воздержаться от мести этому дому. Старики торжественно пообещали не допускать больше подобных безобразий. Да и мне лично на моем участке лишние неприятности нежелательны». Дракон рыкнул, недовольно мотнул пастью и гораздо тише добавил. «Хотя, как по мне, устроить им пожарчик – твое полное право. Я бы, например, не сдержался». Вот так проявляется истинность старого изречения. Молчание – путь к богатству. Сидишь, молчишь, а информация продолжает поступать. Оказалось, рядом с ним страж порядка и здесь его участок города. Стража очень боятся, и он с нарушителями миндальничать тоже не собирается. К пришельцу обладатель зеленого пояса относится с явной симпатией и пониманием. Еще бы узнать его имя и ту степень знакомства, что их связывает. Ну и интересно, по какому праву он может здесь устроить пожар? Неужели за нанесенные оскорбления? Страж тем временем еле слышным хмыканьем выразил удивление по поводу долгого молчания собеседника, а затем и тон ужесточил. «Ко мне нет никаких претензий, тут уже ничего не оставалось, как открыть один глаз и отрицательно мотнуть пастью». Кажется, жест оказался верным, но тут же последовал прямой вопрос, без которого подобная беседа обойтись не могла. «Так почему же ты молчишь?» – невменяемый протяжно, показательно вздохнул, потом правой лапой прикоснулся мечу, а следующим движением дотронулся сложенными когтями к гортани. «А, да ты, видимо, недавно ранен был!» В озарении воскликнул сидящий рядом дракон и, дождавшись легкого кивка, перешел на сочувствующий тон. «Бывает, но я так сразу и подумал. В ином случае ты бы и сам сразу приструнил этого Рассена с компанией. Они мне тут уже давно спокойствие нарушают. Собрал вокруг себя пару десятков таких же недоумков и загрязняет им мозги этими глупыми идеями о выборе полета. Где они только таких бредней наслушались? Ну ладно, еще в столице, молодежь бездельем мается. Но чтобы у нас здесь, в девятке желудка, и ведь ни знаний, ни опыта, ни подготовки, ни оружия не имеют, а все туда же». Пока велся этот очень интересный и познавательный монолог, Кремон во все глаза вглядывался в дно расположенной под ним улицы, усилив магически глаза по самой максимальной возможности. Потому что там, в самом низу, копошились десятки, да что там десятки, сотни людей и баларов. Поступаемая через уши информация воспринималась и рассортировывалась на подсознательном уровне, тогда как всей своей сущностью разведчик устремился к своим соплеменникам и разумным растениям. Будь его воля, он бы сразу поспешил вниз отделенным сознанием, но вот собеседник и не думал прекращать разговор и убираться по своим неотложным делам участкового стража. «Ах, да, извини, Гар, я не представился. Меня зовут Равешин. А тебя как?» Из чего следовало, что они никогда друг друга и в глаза не видели, а Гар – это скорее всего некое обращение, которые употреблялись и в человеческом мире. Например, дружбан, корешок, сучок и прочее. Вполне могло быть и некое воинское звание в армии воздушных пиратов, о которых люди не имели зеленого понятия. А может, это обращение к дворянину или к представителю определенного сословия, власти. К сожалению, цвет, форма и качество поясов и перевязей никогда и нормянскими спецслужбами расшифрованы не было, что, конечно, чести им не делало, а первому разведчику на эту сторону приходилось до всего додумываться самому. Лихорадочно придумал неясный набор звуков, он прохрипел на вопрос о своем имени. Гэгэшашамиер. Равешан оказался драконом сообразительным, а скорее всего имен с примерно таким звучанием насчитывалось мало. Гишер. Вот здорово, моего отца тоже Гишером звали. И тут же сник, а после паузы добавился вздохом. Погиб в последней битве за Чальшек. Нечего было туда ломиться. Со злорадством подумал Кремон, вспоминая рассказы о гибели многотысячной армии драконов, которым Хлеби избавляющий устроил смертельный ураган структурой отката. И ведь всегда только туда стремятся. Почему? Медом им там намазано или чем? Кстати, тоже было бы полезно узнать причину такой выборной любви. А имя я себе подобрал. Да чего же уродливое. Или оно у меня само в мозгу всплыло? Да нет, вряд ли. Хотя, может, какие-то обрывки памяти в мозгах и остались. Ведь меня предупреждали. Да и сон тот был слишком странным про купание в озере. Для придания вида соболезнования ничего не оставалось, как несколько раз скорбно кивнуть, что вдруг напрягло участкового стража. «Ты тоже там был?» После отрицания мотнувшейся пасти, Равешан понимающе рыкнул. «Ну да, конечно, там же самые отборные ветераны летели, и всего лишь пару сотен чудом спаслось, да и те толком не знают, что случилось». Невменяемый решил плюнуть на все правила хорошего тона и слететь вниз, поэтому ткнул себя указательным когтем в грудь, а потом указал вниз, и опять страж его не так понял. «Хочешь поджечь дом с самого низа?» В его округлившихся глазах плясали азарт пополам с досадой. «Но ту еще у тебя есть вариант получения выкупа. Старики меня уполномочили, если что. Но если тебе удобнее, давай поговорим об этом внизу». Опять пришлось отвечать неопределенным кивком. Но этого Равешану хватило, и он камнем свалился вниз. Повторять подобные трюки разведчик не стал, а рухнул в провал улицы с большим изяществом и показной ленивостью. Плавно спланировал в конечной фазе полета, проскользнул два уровня закрывающих обзор мостков и закрепился на одном из самых нижних, сразу жадными глазами уставивших на второй, нижний уровень здешнего мира. Тут же возле него уселся Равешан, явно озадаченный такой глубокой эскападой. Он и высказал свое удивление первым же вопросом. «Тебе нравится за ними наблюдать?» Кремон вместо ответа лишь прохрипел что-то гневное, и только гораздо позже осознал ворчливый ответ участкового. «Зря ты их так ненавидишь. Они ведь не сделали тебе ничего плохого. Давно здесь живут». Под этим мостиком оказался еще целый уровень длинных балок, канатов и железных цепей, которые провисали между полутемными стенами домов, деля оставшееся пространство на примерно равные по толщине, метров 5 этажи. На первой из них, непосредственно по булыжной мостовой сновали люди, тогда как по второму передвигались балары. Но если люди вели хоть чем-то напоминающую нормальную жизнь в этом сумрачном царстве, то разумные растения сразу своим видом показывали полное отсутствие интеллекта. Зеленые сферы летали чаще всего бестолково, чуть ли не сталкиваясь. Многие из них сидели на насестах и вели себя словно одичавшие флегматики, и только некоторые с каким-то видимым присутствием деловитости то влетали, то вылетали из открытых окон второго этажа. По непонятной причине вылетать наверх к занвалю дети природы и не собирались, словно последние мостики создавали собой невидимую границу для перемещения. Само собой, что ни спина, ни корога среди них видно не было. Люди. Невменяемый был ошарашен их количеством, поведением и всей возможной возрастной гаммой. Бегали малыши, играли в догонялки дети постарше, выясняли отношения и заигрывали со сверстницами юноши постарше, но в то же самое время везде виднелись седые космы старух, которые вели себя то чинно, то вообще чуть ли не попрошайничали. Старики то блестели лысинами, то красовались вполне ухоженными шевелюрами и порой группировались в кучки по нескольку особей точно так же, как недавно делали на крыше драконы. Очень мало было людей среднего возраста, в полном расцвете сил, но их отсутствие не вызывало ни хороших предчувствий. Скорее всего, они сейчас находятся на работах, потому что если бы их ели воздушные пираты, то и стариков бы не было, ни к чему такая обуза. Улица имела в ширину метров 10, а кое-где и того шире, образуя словно мини-площади. Одна из таких площадей сейчас и находилась под пристальным вниманием разведчика. Под некоторыми стенами домов, Возле открытых дверей стояли открытые лотки со всякими фруктами, овощами, грибами, прочей снедью, нехитрой кухонной и домашней утварью, поделками и готовыми предметами одежды. Большинство продуктов питания были Кремону незнакомы, но некоторые произрастали и в Энорме. Розовые и пурпурные фрукты пайлом, с тонкой кожицей, неимоверно кислые, но очень полезные для организма. Помидоры, огурцы, некое подобие редиса и капусты. Грибы так вообще своей белой мякотью не отличались от тех, которые выращивались в подвалах и подземельях любого человеческого обиталища. Но вот несуразными одеяниями люди бросались в глаза больше всего. Толстая, грубая ткань была таких невероятных, совсем несочетаемых и пестрых оттенков, что любой обитатель нижнего уровня ничем не отличался от артиста из увеселительного балагана. И только чуть позже Кремон сообразил, что обитали дна города не различают всех цветов и оттенков, которые доступны зрению дракона. От этого такие дикие контрасты и неуместная пестрота в одеяниях. Оставалось догадаться, где в королевстве Альтурские горы берутся такие яркие и стойкие краски, и с какой целью перепончатые правители так одевают своих рабов. Продолжая присматриваться к беспорядочному движению людей и прислушиваясь к их ничего не значащим разговорам, Кремон вдруг задумался над последними услышанными фразами своего провожатого, и до него стал доходить полный смысл. Получается, что он подымал о моей лишней озлобленности и боится, что я ее сгоню на людях, а он, значит, как бы им симпатизирует. По крайней мере, точно, что пытается защитить. Ничего не пойму, несмотря на гибель отца, он относится к моим соотечественникам без злобы. Получается, дом с драконами сжечь мне можно, а тут за них он заступается. Очень интересно. Жаль, что спросить ничего нельзя открытым текстом. И чего он так загрустил? Несколько раз покосившись на Равешина, невменяемый поразился ясно видимой печали во всей позе участкового. Он тоже рассматривал людей, но скорее делал это чисто неосознанно, а сам, видимо, витал мыслями совершенно в другом месте. Оставалось только придумать те жесты, которые могли бы вызвать его непродолжительный диалог или хотя бы некоторые откровения. Но относительное спокойствие внизу вдруг нарушилось громким рыком дракона, который спускался сверху. Черно-красного оттенка, он ловко пролетел до самой мостовой, выпустил из своих лап девушку лет 18 и без единого звука взлетел вверх. Стало понятно, что своим рыком он не пугал находящихся внизу людей и баларов, а давал им знать, что идет на посадку. Именно поэтому все прильнули после этого к стенам домов или юркнули в двери и окна. Девушка проводила своего носильщика гневным взглядом и вполне отчетливо слышным криком. «Подумаешь, оно мне и не слишком надо было». Потом осмотрелась вокруг и заулыбалась спешащему к ней довольно крепкому старикану. «Дедушка, бездельничаешь, внученька, как же так?» – запричитал тот, целуя девушку в щечки. «Только неделю проработала, и назад тебя вернули? Ну и что, думаешь, приятно за ними всякую грязь выгребать? Да я лучше на поле работать буду или в теплицах. Мало того, его драконята решили на мне отрабатывать приемы охоты. Поцарапали меня в нескольких местах, жуть!» – пожаловалась этому. Она махнула ладошкой вверх, так он, молодец, их так шуганул, что они от меня шарахаться стали. Так тут его дракониха взъелась из-за своих деток, рычит, или я улетаю, или ты ее сбросишь назад. От ее воплей 2 дня покоя не было, вот он и не выдержал. Пока девушка рассказывала, вокруг нее собралась целая толпа зевак и прохожих. Похоже, они полностью были на стороне своей молодой соседки, так как сочувствующий гул тут же стал походить на базарный ропот. Да только не всем такой финал неудачной работы пришелся по душе. Сзади сидящих драконов раздался топот, и вскоре к площади прямо под ними пробежало 2 мужчин. Выглядели они откормленными, сытыми и спесивыми. И помимо одежды на них красовались зеленые пояса и металлические наплечники с нарукавниками. То есть и внизу имелись собственные стражи порядка. Немного запыхавшись, один из них, тем не менее, выкрикнул сразу: «Ага, вот тебя и сбросили, теперь тебя ждет справедливое наказание». «Да что ты такое несешь?» – стал сердиться дед девушки. «И вообще, по какому праву ты сюда явился?» «По праву, данному мне старшиной квартала. Мы должны пресекать и наказывать всех, кто нас опозорил и не оправдал оказанного доверия. Элия, пошли с нами». «Ха, еще чего?» – запрыгала девушка на месте от такой несправедливости. «Хозяин меня ничем не наказал, а просто вернул к родителям. Можешь у него спросить». Тут вступил в разговор другой стражник. «Ты бы вела себя, Илья, скромнее. Все знают, чем ты там занималась наверху, так, что теперь и в жены никто не возьмет. Ах, ты, мразь, вскипела девушка, да и столпы ее сразу же поддержали возмущенными выкриками. Следи за словами, банку, и за своим поведением, вообще стыд потерял. Сам ведь за Ильей приударить пытался, вот он потому и бесится, что она на него плевать хотела, и правильно сделала. Такого урода вообще на карьеры направить надо. Да они оба здесь только гадостями и занимаются. На работы никогда не стремились. Ну да, морды наели, смотреть тошно. Оба стража выхватили из-за пояса дубинки и с блестящими от злости глазами поперли на толпу. Видимо, все выдвинутые против них обвинения соответствовали истине, и разошедшиеся молодчики решили силой доказать свою правоту. Но на силу всегда есть другая сила. И толпа, убрав в середину женщин, тут же ощетинилась палками, кусками досок и несколькими рогатинами. «Ах, вы так!» – завизжал свиным голоском тот, которого назвали банку. «Сопротивляться закону? Ну мы вам сейчас устроим поминальный день!» И достав свистки, оба стража стали в них дуть со всех сил, одновременно отступая назад. Вскоре послышался топот ее десятка сапог и мерзкое засасывающее шлепанье. Именно с такими звуками прыгали дрессированные шейтары, которых во всем мире использовали для охраны и преследования добычи. Пятеро прибывших охранников держали на поводках этих мерзких лягушек к пастями крокодилов. Причем каждый привел сразу по 4 шейтера.